Здесь женщины ищут, но находят лишь старость. Здесь мерилом работы считают усталость. Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи. Здесь первые на последних похожи, и не меньше последних устали, быть может, быть скованными одной цепью, связанными одной целью. Доверия и к самой Наталита по-прежнему не было, особенно после упоминания, что нашу с ней встречу каким-то образом устроил Виктор. Но я все же пошел за ней, ведь если подумать, она сказала обо всем честно, без утайки. Могла бы просто промолчать, но вместо этого выдала все, даже содержание их разговора, который вышел крайне интересным, если не сказать большего. Ох, неспроста там, в моей квартире, я подумывал вызвать меч, и вызвал бы, скажи Виктор хоть слово про Нонга, упомяни змею хоть в каком-нибудь ключе. Не зря я заподозрил, что мой первый враг и первый же союзник в новом мире оказался под ее влиянием. К сожалению, так и было. Тьма, которая удержала его на краю смерти, это тьма, состоящая из шевелящихся змей, и Натали это подтвердила. Та самая, которую видел и я, когда надо мной качалась безразмерная голова с двумя желтыми глазищами фонарями. Эта гребаная Нонга вытащила Виктора, чтобы посадить на крючок. Натали сказала, что он и к ней пришел с бредом про смерть, тьму и тому подобным. Только вот загвоздка была в том, что пришел он по адресу. Для Натали все это не было бредом. Она выслушала его внимательно и даже изменила собственные планы, отказавшись от крайне важной поездки. Ее ничто не смутило в рассказе Виктора. Наоборот даже, ведь ей преподнесли доказательства, что я проводник. Как оказалось, она не сама обнаружила, что я прогулялся по воронке мироздания. Ей об этом сказал Виктор, и чем-то доказал, и он не погибал. Натали пояснила, что если бы Виктор погиб, умер без приставки почти, то сущности его покинули бы. Только самые верные уходят заловчим в ничто. Те, кто служил ему многие-многие годы. Он же сказал, что потерял всего две сущности из пяти, которые из него вышибла Сабель. Если подумать, неудивительно, что так все случилось, даже предсказуемо в какой-то мере. Виктор жил только одной мыслью, и мысль эта – месть Сабель. Я тоже пошел было за львицей, но не столько с желанием отправить к праотцам, сколько чтобы выяснить как можно больше про Нонга, про их конфликт, и уже ту отправить к праотцам, а еще забрать у Сабель что-то дедовское, некий артефакт, для чего необходимо было ее одолеть, потому как по-доброму она ничего не отдаст. Интересно, но ведь мести же желала и Нонга. Если я правильно понял все ее шипение, которое иногда до меня доносилось, змеюка, кем бы она ни была, а была она явно непростой ловчей, отчего-то очень хотела поквитаться с медной львицей за предательство в 1917-м. Хотя, казалось бы, что для нее одна конкретная смерть. Но, видимо, что-то все же значило. Или значила именно эта смерть. Точнее, жизнь, которую та оборвала. Дед, он был важен для змей, возможно. Нонга выстроила многоходовочку, где роль разящей пешки выпадала мне. Ведь ясно же было, что это так. Виктор почти упрашивал меня пойти с ним. Я был нужен ему, необходим даже. Но при этом он ограничился только словами и параллельно прибег, так сказать, к плану. Интересно, предвидел ли Виктор, что Натали все мне расскажет. По какой-то причине я представлял для Сабель большую опасность. Ну, не верю я в то, что Виктор, наслушавшись шипения, решил просто взять меня в боевые товарищи. Уж кому-кому, а ему-то известно, что я пуст в плане сущностей, что ранг у меня второй, и что драться я способен разве что кулаками да мечом. Да и то, такой себе союзник выходил против хитрющей и могущественной ловчей, которой уже больше века. Я им нужен для другой цели. Не драться мне полагалось, а делать что-то еще, отвлекать, возможно. И мой отказ открыто пойти с ним едва ли порушил планы Виктора. Их с Нонга планы. Он заранее побеспокоился о том, чтобы я направился на Алтай, и устроил мне встречу с Натали, которой быть не должно было. Предвидел, рассчитывал, и я шел, не мог не идти, вернее, мог, но не хотел. Мысль Сороки, что кроме собственного рода я больше никому не нужен, и что нет другого удачного пути для меня, кроме как путь усиления того же рода, укоренилась в голове основательно. О том же твердил и дед, предлагая начать с восстановления влияния на спящих малиного ключа. Означило это, что я не мог допустить, чтобы кто-то из прирожденных с тех монет погиб. Хотя, когда я ловил монеты, Лейла стрекотала что-то там про смерть. Выходило, что пусть и с поправками, но я все-таки следовал плану Виктора, что я мог противопоставить ловчему справиться. лихо. Как только истечет штрафное время, я верну его на пьедестал и, наконец, сделаю Сабелли отмеченной. Я долго тянул с этим, словно бы меня кто отговаривал, отшептывал. Не удивлюсь, если и вправду на меня каким-то образом влияла Нонга. Я уже ничему не удивлюсь. Сделав ее отмеченной, я буду знать местоположение Сабель, вздумай она использовать талант какой-то из своих сущностей или решит прогуляться на охоту в Лимб, то есть буду знать почти постоянно, и присутствие Виктора я тоже замечу, он ведь клетвопреступник. Таким образом, меня уже не застать врасплох, можно со спокойной душой лететь на Алтай, к этому самому несчастному богату, помогать ему с основанием рода Улгин. Главный экран малость осадил мой пыл, сообщив, что, так как лихо теперь второй ступени, то и времени на его отдых нужно больше, не сутки, а целых двое. Оставалось надеяться, что за это время ничего случится. Ну не летит же сейчас Сабель в Горно-Алтайск прямым рейсом, таких совпадений не бывает. Ну, раз ты молчишь, буду говорить я, вдруг заявила Натали, и начну с самых азов. Ты знаешь, кто такие извечные? Экзамен, криво усмехнулся я, а сам тут же вспомнил шипение сморщенного тайского детка. Нонга ведь тогда что-то говорила про каких-то там извечных, про козырь в моем лице, который они якобы разыграли против нее, тоже мне, козырь. Чем меньше ты знаешь, тем хуже. Сам ты спрашивать ничего не намерен, поэтому я буду тебя учить, и только попробуй не запомнить. Они, боги, выкинул догадку я, в какой-то степени, они, первые ловчие, которые, по преданиям объединившись, уничтожили могущественных голодных выродков, которые пожирали и людей, и сущностей. Выродки — это, я в курсе, а во, даже не спрашиваю, откуда. Суть извечной игры заключается в поддержании баланса. Движение колеса, ты знаешь, что такое колесо? Я кивнул, его движение обеспечивает этот баланс за счет постоянных войн. Никто никому надолго не друг, никто никому не верит и верить не может. Все альянсы временные, как и враги. Идеальные условия. Для чего? Для вращения мировой воронки. Для самой жизни, Константин. Если прекратить войны между культурами, все очень быстро закончится. Людей станет слишком много, и неизвестно, к чему это приведет. Как на это отреагирует родник? Как будет выглядеть Лимб при таком количестве сущностей? Что станет с нами? И выродки, Константин. Их станет больше. Их будет сложнее отследить и уничтожить. А это уже само по себе. Ты видел хоть одного из них? Нет, конечно же, они ужасны. Их существование противно самой природе. И когда-то, если верить преданиям, они чуть не сожрали все. В кармане завибрировал смартфон. Звонила Катя, и я поднял трубку. «Костя!» — выкрикнула она. Голос ее дрожал. Она была на грани. «Костя, возвращайся скорее. Тут такое. Пожалуйста. Что случилось?» — холодно спросил я, покосившись на Натали. «Гера!» — он набросился на Иришку. «В смысле?» — он почти ударил ее. Он наорал на нее. А она сбежала. Дедушка вне себя. Даже он не знает, где Ира. Я проглотил все, что хотел сказать в ответ. И про то, что хранительница из нас двоих она. И про то, что мне и без того хватает забот и прочего, а тут еще какие-то непонятные подростковые дрязги. Могли бы разобраться по-тихому. Но вдруг трубку у Кати забрал Гера. «Алло», зло произнес он. «Костя, это мелкая она, я не знаю как. Короче, но, блин, я позвонил Насте, а она мне. Ты кто? Прикинь, она тебя забыла?» Слова слетели с губ раньше, чем я успел их осмыслить. «Забыла, а мы с ней с детства дружим. Это все она, Ига. Она дала мне жемчужинку и платок. Это она устроила, змея мелкая. Змея, змея, вокруг которой все теряют память. Змея, которая прожила сотню жизней, возрождаясь каждый раз в маленькой девочке где-нибудь в безопасном месте. Ига и есть Нонга», гулко прозвенела в голове. Глава 38. Деревья с высоты казались маленькими. Впрочем, отсюда даже горы не выглядели внушительно. Так, покрытые тайгой белые холмики, с частыми проплешинами вырубок. Когда наступило утро, и в иллюминатор стало возможным что-то разглядеть, я поймал себя на мысли, что пытаюсь понять, а как это вообще, видеть мир сверху, постоянно, жить сверху вниз, глядеть на живых людей, как на полуосмысленных муравьев, наблюдать сразу несколько стран и даже континентов. Как это, быть богом? Я не спал, мы летели всю ночь, но я, кажется, глаз не сомкнул, не в пример спутницы. Натали отрубилась сразу же после взлета и проснулась, Только когда объявили о снижении и попросили всех занять свои места, что-то не пускало в голову мысль об Иго. Интуиция, возможно. Я попросту отказывался верить в то, что враг притаился прямо в моем доме. В принципе, это было очень даже вероятно и вполне логично, ведь я-то появился в том самом доме значительно позже Иго. Да и вообще, но раз от раза я все же отбрасывал мысль, что Мулан наша и есть змища. Да, сходство, если подумать и вспомнить нюансы, было более чем очевидным. Раздвоенный язык и дети, которые забывали ее после сна, гипнотический танец, которым она уработала оборотня. Теперь даже удивительно было, как я раньше-то этого не замечал. Но все же, что-то было не так. «Ну, не чешется?» — спросила Натали, как только самолет вырулился взлетной полосой и остановился. «Что?» И в этот момент неожиданно зачесалась ладонь. Я глянул на нее и рядом с едва зажившим порезом от собственного меча увидел темный отпечаток, отдаленно напоминающий колесо на палке с 9 направленными вниз лучами, которые в оригинале выглядели как хвосты пушных зверей. Один из 3 символов. Я сунул руку в карман, а монет там было уже 2, и уставился на Натали. «Все нормально, не уверена точно, но вроде как так и должно быть. Если б нас опередила группа ликвидации, мне бы Йося позвонил». С рейдом они разобрались на удивление быстро. Обошлось все как обычно. Стоянием. Не было драки? Нет. Опоздай наши, возможно, и была бы. Лиговцы и сиралиты не успели найти горловину входа. А рубиться в открытую с нашими мало кто решается. Ну, какие ощущения? Я сама ни разу не использовала поисковые артефакты. К ним привыкаешь. Но у тебя выбора-то нет. Чешется. Мало сжжет. Привыкаешь? Угу. Кивнула Натали. Как к наркотикам. Легким, но все же. Кто тебе их дал? 40. Чуть посомневавшись, ответил я. Люди потихоньку забирали ручную кладь из верхних отсеков. Вещница. Как ее звали? Где ты ее встретил? Как живым-то ушел? Я встал и молча протиснулся между Натали и передним креслом. Нафиг такие расспросы. Не думаю, что 40 как-то себя особенно выдала тем, что дала мне эти монеты, но все же, она не сделала мне ничего плохого, даже наоборот. Поэтому не хотелось бы, чтобы Лили нанесли вред по моей вине. Но Натали не отставала. Пока мы шли от самолета к приземистому терминалу, пока искали действующий зимний выход и не озверевшие такси, водитель которого не ломил бы чудовищные суммы за поездку в город, она продолжала спрашивать. И в итоге, поняв причину моего молчания, клятвенно заверила: «Дальше меня это не уйдет, обещаю. Да и для того, чтобы использовать монеты во вред сороке, нужна поисковая сущность и большое желание. У меня нет ни того, ни другого. Мне интересен только ты. Твой опыт общения с такой сущностью, как она ведь старая очень, ты знаешь?» Я почти ответил Натали, но вдруг как кто камнем по голове дал, как бы из ниоткуда свалилось осознание, что в город ехать не надо, а рука зачесалась еще сильней. Наклонившись к самому лояльному таксисту, я спросил: «До долины Акалахи сколько?» При этом я понятия не имел, что это за долина. «А, туристы», — добродушно отозвался таксист. «Ну, это Кошагачский район. От самого Кошагача дорога не очень. Да и есть шанс застрять там с вами. 10 000. «Сойдет, сойдет», — ответила за меня Натали, кутаясь с головой в одежду. «Поехали. А то солнце в горах сильнее, чем я думала. Учтите, туда я вас вывезу, но обратно», — покачал головой таксист, трогаясь. «Сегодня Новый год, сами понимаете. Да и буран по прогнозу на вечер. Дороги опять все забьет нахрен. Мы не торопимся. Мы на пару дней минимум», — ответила Натали. «А там разве гостиница есть? Мы к другу». «Друг, это хорошо», — вздохнул таксист и отвернулся, под нос себе запев Высоцкого «Если друг». Путь был не близкий, и в итоге я рассказал Натали о сороке почти все. Не упомянул только про ее странную песню. Даже сам не знаю, почему. Часто они выглядят людьми, подытожила Натали о легендарных сущностях. Их не отличить от обычного спящего, если просто смотреть сквозь нижний фильтр. Нижний фильтр – через замедленную реальность. Это называется нижний фильтр зрения. Есть еще верхний, но этому надо учиться и состоять в касте. Какой? Их несколько. Почти все касты открывают доступ к верхнему фильтру зрения. Натали выглядела очень довольной, когда что-то объясняла. По пальцам можно пересчитать те касты, которые его не открывают. Например, хранители. Не их это дело, искать горловины лимба или высматривать в роднике эмпы. Для этого есть другие касты. Я все больше и больше чувствовал себя ребенком. Второй ранг, выживание с претом, Цунами и пробуждение истока на моих глазах, пустоты, не, фигня все это. Я все еще был дитем по меркам ловчих. В этот момент я даже почувствовал некую благодарность к Натали. Да, исходя из своих неординарных интересов, но она помогает мне, учит, настаивает, чтобы я учился и познавал. То есть реальность можно как бы ускорить, верно, но и сквозь верхний фильтр легендарная сущность, маскирующаяся под спящего, проведет любого ловчего. Тут нужны другие приемы, я не знаю, какие. Я специализируюсь на другом, Натали зыркнула на меня, как на говорящий глобус, который не особо хочет, чтобы его вращали и изучали. Я знаю, подумал я, дух рода Виллис этот прием называется, хотя что-то подсказывало, что сорока просто дразнила меня там, на вокзале, когда показалась в первый раз. Скажи, а чисто теоретически раз они похожи на людей и ведут себя, как люди, то, я долго подбирал правильные слова, не то чтобы я стеснялся собеседницы, нет, просто вопрос был крайне личным, с сущностью, короче, можно переспать, раз она физиологически, что, красивая, сощурилась Натали и тут же выдала этим протокольным голосом в никуда. Одним из первых вопросов стал вопрос о способе возникновения выродков. Чего? Да, с легендарной сущностью можно переспать, потому как они обладают человеческим телом, не все, но некоторые точно, и могут жить в обыденности. Но так и получаются выродки, Константин. Нет данных про беременность женских сущностей от человека, а наоборот, полно. Возьми хоть греческую мифологию. Там некто гражданин Зевс такого в свое время наделал. А если сущность не легендарная, а, скажем, редкая, я не удержался и заглянул в храм. В Джия каждый раз сначала стояла черная и неподвижная, и только спустя миг оживала и переливалась цветастыми пятнами. Исключено, отрезала Натали. Я откинулся на сиденье и закрыл глаза, чтобы она, не дай бог, ничего в них не прочла. Исключено. Но тогда кто был в мастерской, если не Джия? То, этого еще не хватало, вдруг раздосадованно воскликнул таксист, и машина вильнула, руль в его руках сильно вибрировал, колесо, так, я быстро, вот же, с субботний денек-то, а, он вышел и начал копаться с запаской, как вдруг дух под храмом ожил, так я его еще не ощущал, рык был однотонным, беспрерывным, и я точно, как собственное имя, знал финальную точку, куда он меня вел, не направление, а сразу, место. «С тобой что?» – насторожилась Натали. Я отмахнулся от нее и вышел из машины. Поломка застала нас на продолжительном спуске. Кругом высились горы, величественные, белоснежные, от вида которых дух захватывало. Те самые, что с высоты выглядели не ахти. Я повернулся лицом к тому месту, к которому волок меня храмовый рык. Взгорок впереди был неплохой, да еще и снегом засыпанный. 70 метров вверх, не меньше. «Константин, я настаиваю». «Чтобы ты не молчал, сообщи мне, что не так», — включила за спиной учительницу Натали. Она тоже вылезла наружу, кутаясь в шарф. «Дух, я что-то чую». «Дух», — она сообразила не сразу. «Дух Виллис, охотник». «Где? Что? Веди». Азарт в голосе напарницы подстегнул, и я двинулся вверх по склону. Таксист прокричал нам вслед просьбу не задерживаться с незапланированной фотосессией. Я шел, не замечая ни снега, ни камней под ним. Иногда падал, но все равно продолжал взбираться. Цель была почти осязаема, неподвижна, и упускать ее я не хотел, не входи в лимб преждевременно. Это, вероятно, карман. Нужно найти горловину. Я и половины не понял, разве только что мне не следовало раньше какой-то точки проваливаться в сферу сущностей. Но я и не собирался. Предчувствие подталкивало ускориться. Спустя несколько минут я, красный весь и запыхавшийся, выбрался на небольшое плато и замер. Это было то самое место, пустынное и странно ровное, покрытое будто бы прикатанным снежным настом. Натали нагнала, шумно дыша, матерясь и постоянно кутаясь. Ей почему-то очень не хотелось подставлять лицо морозу или солнцу. Помня прошлые ошибки, я не провалился, очертя голову, а сначала приостановил движение обыденности. И первым, что до меня донеслось, было приглушенное конское ржание. Плато лишилось снега, окаменело, но осталось таким же ровным и без всяческих сюрпризов. «Быстрей!» – выкрикнула Натали. «Вот она, горловина, там бой, не успеем!» И я провалился уже вторым. Плато вмиг потемнело, небо скорчилось серыми тучами, а прямо перед нами оказались две сущности, кружащие друг напротив друга. Это были охотник и жертва, при том кто есть кто, вопросов особо не возникало. Огромная мускулистая коняга какого-то красно-кирпичного цвета, с длиннющей лоснящейся гривой и мохнатыми ногами била в камень передним копытом, грозно пуская из раздутых ноздрей горячий воздух. Конь кружил, стараясь не выпускать из виду нечто небольшое, в половину человеческого роста, этакую болотную кочку переросток, которую вместо осоки покрывали омерзительно шевелящиеся волосы, а сквозь них иногда виднелись горящие голодом глаза. На этих же тонюсеньких длинных волосах нечто и перемещалось, пытаясь закружить отчаянно ржущего коня. Мечи мы призвали одновременно. Я вопросительно глянул на Натали, готовый нарваться на менторски снисходительную улыбку, но седая вся обернулась напряжением. «Конь — это аргамак, здешний дух», — быстро говорила она, и по ее тону я понял, что это нифига не прогулка. «Второго не знаю, атакуем второго, но держись подальше от копыт, аргамак разбирать не станет, что мне делать?» И в этот момент волосатая кочка напала. Визг коня заглушил ответ Натали, и я присел от боли в ушах. Плато под ногами вздыбилось, лопнуло и с шипением разошлось на две половины, явив провал в полметра шириной. Аргамак встал в свечку и ударил еще раз, но снова промахнулся. В отличие от противника, который метнул в бугрящиеся мышцами тела уже второй пучок живых волос. «Руби!» Да я уже и сам бежал на выручку брыкающемуся коню. Сходу приблизиться не получилось. Я еле-еле кувернулся от громадных копыт визжащего от боли духа, которого медленно опутывали волосы. Натали мелькнула с другой стороны, и я увидел, как кочка с белыми блимбами глаз швырнула обездвиживающий пучок и в нее. Рванулся, вскинув меч, и с изумлением встретился лицом с камнем плато. Мои ноги тоже стянули волосы. Ржание уже перешло в хриплый стон. Тонюсенькой проволокой волоски лезли под лоснящуюся красно-кирпичную шкуру аргамака. Он еще сопротивлялся, пытался вырваться, сбежать, но тщетно. Нити волос от чудовищной кочки, которую не могла сдвинуть с места даже паника могучего коня, шли на три стороны. Мы попались все разом. Откуда-то послышался крик Натали, тут же заглушенный воплем заживо пожираемой сущности. Я рубанул, затем еще и еще, но ноги было не освободить, разрубленные волосы тут же сцеплялись обратно, и все мои усилия шли в никуда. И вдруг плато озарила вспышка. Послышалось шипение и польский мат, донеслась вонь горелых волос. Я дернулся, еще несколько раз рубанул мечом и вскочил. В это время аргамак уже почти иссяк. Осознав безвыходность положения, он перестал биться и попятился к врагу. Кочка не среагировала на приближение могучего крупа. А зря. Удар задних копыт сопровождался надрывным, последним криком чудесного коня. Волосяная тварь глухо ухнула и кубарем полетела вдоль всего плато, в конце врезавшись в острый камень. Я не ждал. Бросился вдогонку, и когда оказался рядом, обрушил на хищника клинок. Волосы с одной стороны срезало почти под корень, и я увидел маленькую крючковатую ручонку с тремя когтистыми пальцами, похожую на иссушенную куриную лапку. Там же открылась и часть лица, или даже морды, потому как белые блимбы горящих глаз с будто бы нарисованной точкой зрачка по центру были явно нечеловеческими, несмотря на все остальное. Правильной формы нос, угольные брови и загнанно невинную улыбку. Энергии оставалось три деления, и я рискнул. «Покорись!» Рыкнул сквозь зубы, со злостью, и выставил вперед руку. Шкала над основным экраном погасла. Лишившаяся части волос кочка беззвучно расплылась туманом и, намотавшись на руку, втекла мне в нос и рот. Я закашлялся. Меня почти вырвало. Когда в тебя проваливается ком живых волос, то еще ощущение. Со спины послышался стон. Над аргамаком стояла растрепанная Натали, опустив в камень плато меч. Я приблизился и встал рядом. Конь умирал. Места, где волосы пробили его шкуру, воспалились и уже сейчас источали какой-то светящийся вонючий гной. Сущность таращила на нас свои красивые глаза в обрамлении густых ресниц, дышала рывками, еще не отойдя от боя, и то и дело пыталась поднять голову. Шансов у нее не было. «Жалко», — произнесла Натали. «Я такого вижу всего второй раз. Это все из-за близкой границы с Китаем. Это из-за нашей слабости». Она занесла над конем меч и одним движением прекратила его страдания. «Тебя не отравило? Мне, кажется, досталось. Но у меня есть кому нейтрализовать яд». «Нет», — ответил я, чувствуя необъяснимую злобу, — «не отравило». Проверка боем завершена, вдруг включила Натали режим конспекта и пошла прочь, обратно к машине. Выводы предстоит осмыслить. Я чуть не взорвался. Проверка. Тело аргамака уже истаяло, а я все еще видел его глаза. Ничего не мог с собою поделать. И провалился в храм, где меня ждало предупреждение, что одна сущность нуждается в заповеднике. Название – Далагуй. Природа – горный дух. Принадлежность – триада. Классификация – обычный. Я даже дочитывать не стал, и никогда бы не подумал, что первую сущность, уничтожаемую внутри себя, я уничтожу с таким наслаждением. Глава 39. Таксист тихо ругался, но назад не поворачивал. Метель началась раньше, чем он рассчитывал, еще на полпути от Кошагача до долины Акалахи. Машина была не сказать, чтобы высокой проходимости, но с каким-никаким, а подключаемым передним приводом, так что об этом особенно беспокоиться не приходилось. Беспокоиться приходилось о другом. Тасманский дьявол Йося все же позвонил Натали, но, к счастью, не с печальными новостями, что мы опоздали, а с недоумением. Отряд ликвидации потерял сигнатуру прирожденного Лугин. Они не нашли его по старым координатам и почему-то больше не могут вычислить новые. При этом, как ладонь моя продолжала чесаться, так и желание ехать в какую-то там долину никуда не делось. Натали полностью доверяла мне в этом вопросе и не встревала. Ей было чем заняться. Например, она продолжала, как ни в чем не бывало, менторствовать. Да я и не был особо против. После стычки на плато я готов был слушать даже причитания Вениамина Державного, лишь бы в памяти не воскресал виск обреченного Эргамака. Оказывается, Натали знала, куда именно мы едем. Словосочетание «принцесса Укока» я слышал и раньше, но, правда, не особо вникал. Знал лишь, что эта мумия вроде как дворянки из народности, что населяла эти горы в каком-то там веке до нашей эры, то ли в пятом, то ли в шестом, и что многие коренные алтайцы очень негодовали, когда ее изъяли из кургана при раскопках и увезли в Новосибирск. Некоторые верили, что принцесса – это их благодетельница и защитница, богатырка Очибала, что стерегла наш мир от зла, от голодной тьмы самого Нижнего мира. А вот то, что принцесса была ловчей, я не знал, как и то, что в ее гробнице нашлась куча артефактов давно побежденной культуры Зиккурата, властительницы Месопотамии, к которой принцесса, видимо, относилась, и что горловину Лимба, которая на месте захоронения быть просто обязана, никто так и не нашел, а она наверняка вела в карман, где могли остаться древние сущности Зиккурата, возможно, последние, не ассимилированные Сиралем. Рассказы Натали не были бестолковым бубнежем, все, что она говорила, было ново для меня и полезно. Например, то же строение лимба, который оказался неоднородным, а как бы пористым, что ли. В различных местах он имел так называемые горловины, попав в которые, ловчий оказывался в кармане, изолированном от остального лимба месте, где часто таились сущности. Карман мог иметь разные размеры, от нескольких квадратных метров уютного убежища до многих километров каких-нибудь особых пастбищ или непроходимых болот. Притом, кроме как через горловину, в него было не войти и не выйти. Я сразу вспомнил насыпную гору, на которой очутился перед тем, как поднялся в мастерскую Лены. Наверное, это и был карман. Убежище же и в лимбе. Метель усиливалась, и кое-где машине приходилось пробивать пока еще мягкие, но уже внушительные по размерам переметы. Таксист попался из принципиальных. Вовсю матерился, но к месту назначения все-таки вез. Я чувствовал, что ехать оставалось не так много. Зиккурат. Судя по названию, это были какие-то вавилоно-шумеры или еще какие ассирийцы. Их одолели и ассимилировали арабы с турками, нынешний Сираль. Весьма условно, но примерно так. И вдруг я вспомнил. Надо же, как это могло из головы вылететь. Ведь культуру Зиккурата и собиралась возродить Сабель. Об этом Виктор говорил, когда мы сидели в утреннем тайском кафе. Нехорошие совпадения. Я даже заерзал на сидении, поглядывая на Натали, которая, в свою очередь, от меня почти не отводила глаз. Иногда, судя по ним же, меняя кого-то на своих пьедесталах и что-то бормоча для своего конспекта. Черт, надо было хотя бы сутки выждать в Москве, тогда сегодня к вечеру уже лихо пробудил бы. С другой стороны, тогда нас точно опередил бы отряд ликвидации. Хреновы правила. Ладно, я уже не один. Бой с этим Далагуем, прости господи, мало что показал, но все же, Натали была не пальцем деланная. Да что там, она пустоты рубила, как сумасшедшая. Она, если что, поможет. Знаешь, чем знаменита эта самая принцесса? Спросила Натали, заранее зная ответ. А тем, что при жизни могла усыплять людей. Великий талант, ухмыльнулся я. Усыплять обратно, «Константин», — нажала учительница, из ловчих снова делать спящих. Машина влетела в какой-то уж совсем не маленький снежный перемет, и таксист, образно и ярко апеллируя ко всем существующим и несуществующим богам, кое-как удержал ее на дороге. «Доедем, пули из машины», — злился он. «Наш разговор его вообще никак не трогал. Мне еще домой той же дорогой проехать надо, и неплохо было бы накинуть». «Накину», — холодно пообещала Натали. «Это что за тварь-то такая?» — удивился я, соображая. «А ведь Андрей мог стать целью как раз для такой сущности. Запросто. У Нонга их наверняка не один десяток, если вообще ее сила проистекает из сущностей. Думаю, что, как минимум, легендарная, а то и божественная. Дух рода, получается, если божественная. Хороший такой дух, это ж, мать его, фаталити для любого ловчего. Вряд ли все так сказочно», — покачала головой Натали. «Есть мнение, что дух мог проделать такое с любым ловчим только тогда, когда находился на пике могущества. А если не на пике, то с кем он мог это проделать? С прирожденными. И даже так все более-менее сходилось. Почему-то же Лена нарисовала Андрея. Я, Богут, этот пацанчик в кепочке и с цепочкой, Пеппи рыжая с четырехкрылой птицей, все мы прирожденные. Были, конечно, и другие портреты, людей, которых я ни разу не встречал, но ведь и они могли быть прирожденными, почему нет? Мог быть и Андрей. А то, что он в рот просился, когда на Литейном с Нонго по телефону разговаривал, так она могла его попросту дезинформировать про устройство игры. Не сказать, что рот он должен основать сам. Вдалеке замелькали фонари, мы подъезжали. Буран разыгрался не на шутку, так что ехать приходилось медленно, чтобы ненароком не оказаться на обочине. Тут ваш друг, таксист, не спрашивал, а утверждал. Мужик так переживал за обратную дорогу, что уже готов был, судя по виду, высадить нас и в 50 метрах от зданий, что виднелись впереди. Но это оказались не здания, а расписные юрты, рядом с которыми на растяжках покачивались стойки прожекторов. На нас выплывал поселок, не поселок, а полярная станция какая-то, если бы округлые юрты заменить на модульные строения ученых. Всего их было 7, и у входа в центральную виднелся человеческий силуэт, большего в такую пургу было не разглядеть. Натали расплатилась, мы вышли, едва удержавшись на ногах от порывов ветра, несшего безразмерные хлопья снега, а таксист тут же газанул обратно. Отпечаток вел меня в центральную юрту, точно к тени, которая, видимо, ждала нас. Так и было. Едва мы добрались, перед нами распахнулся полог, а в лицо ударили свет и тепло. О, еще одни самоубийцы. Тень зашла вслед за нами и закрыла полог. Вы прогноз тоже не смотрели? Это был широколицый, смуглый и смурной мужчина лет 40. Одет он был в национальную одежду, притом какую-то липоватую, театральную, что ли. Как если бы ходил в ней не изо дня в день, а надевал по случаю приезда туристов. Костя, вместо ответа протянул руку я. Серик, апатично пожал ее хозяин юрты и без интереса спросил. Журналисты? Да, ответила Натали. Покажите удостоверение. Моя спутница развернула к нему пустые ладони, тот всмотрелся, словно на них что-то было написано мелким шрифтом. Это не те дроиды, которых вы ищете, в сторону усмехнулся я, отряхиваясь. Жигуль тут же вскочил, положил лапу на сердце и самозабвенно захрипел имперский марш из «Звездных войн». Фашистская каска на нем оказалась особенно в тему. Журналисты из Москвы, весомо добавила Натали и улыбнулась. Вышло жутковато из-за этих ее неестественных морщин. А тут всяких уже полно, махнул рукой Серик, удостоверившись, что мы журналисты. Опять напридумываете мифов. Сначала, когда раскапывали, напридумывали. Теперь, когда будем закапывать. Но что-то вы рановато. Принцессу привезут только 3-го. Ладно, проходите. Сейчас чаю налью. Голодные, не отказались бы. Серик начал что-то варганить у современной, блестящей нержавеющими боками буржуйки по центру юрты, а мы с Натали сели на застеленные шкурами скамьи напротив входа, чтоб меньше дуло. Я ничего не мог понять. Я ощущал Богата прямо тут, в этом самом месте. Это не настоящее жилище местных, это юрта, нудно принялся пояснять нам, как журналистам, Серик, не отвлекаясь от приготовления. Мы их с азиатских игр, которые в Хакасии проходили, привезли, утеплили. Алтайцы по-другому ставят, у них аил, не юрта. С другой стороны, чего заморачиваться? Принцесса была из скифов. У скифов были юрты, не делай ничего, тихо предупредила Натали. Серик был спящим, я уже успел его проверить и поэтому не понял причин такой осторожности. пока та самая причина не ввалилась внутрь, впустив вихрь снега и прохлады. Их было четверо, все раскосые, низкорослые и одинаково одетые, в синтетические красные пуховики с капюшонами. И это были не алтайцы и даже не казахи, это были ловчие из Китая, еще одни журналисты. Натали медленно поднялась. «Я тоже». «О, и вы здесь?» — повернулся Серик с заварником в руках. «Я же сказал, вам в дальнюю». «Дальнюю, понимаете, а этот, который по-русски говорит, среди вас?» На одну рожу уже все. Краски на костюме казаха померкли, лицо его застыло в выражении бессмысленности, а блестящие бока буржуйки пошли рябью. Мир замедлялся. «Цель вашего пребывания на территории вотчины оказалась...» Со мной Натали вела себя мягко, а вот к китайцам обращалась уже та Натали, которая командовала отрядом в памятном бою с пустотами. «Мое имя Лао Бэй, я третий воитель рода Веймин. На территории вотчины мы находимся без браконьерских намерений, заверяю. Мы приехали на церемонию захоронения, но, как оказалось, слишком рано. Мы не ищем конфликта. Вот Гансу бы поучиться». Бэй говорил с таким незаметным акцентом, что было даже удивительно. Китаец держался уверенно, но при этом умудрялся то ли позой, то ли положением рук или головы выказывать почтение и как бы вверял себя воле хозяев. Не сказал бы, что выходило лицемерно, но их было четверо, а нас – двое. Натали Сбарская, второй глашатай рода Лада, представилась моя спутница по праву старшей, а я счел нужным промолчать. Судя по всему, тут не происходило ничего противозаконного, можно было выдохнуть. И наблюдатель от ЮНЕСКО заранее примчалась, заворчал ложившийся Серик и налил нам чаю. Китайцам тоже. Злая, как из-под коня. Можно подумать, я те курганы разобрал в 90-х. Еще не началось ничего, а она уже. Тут не ходить, здесь не наступать. Хорошо хоть, богат ее утащил куда-то. Теперь хоть, может, добрая станет. Ну, Натали села очень близко и вроде как нечаянно коснулась. Продолжала изучать. Он тут, я ощущаю его, но непонятно ни хрена. Он в лимбе, как бы подталкивала к верному решению она. Точно. И, скорее всего, в кармане. Поэтому его потеряли наши. Эти, кивок на переговаривающихся в полголоса китайцев, тут не просто так, Константин. Они такие же журналисты, как и мы. Нужно быть осторожнее. Вполне возможно, они не только похоронами мумии интересуются. И что теперь делать? Я буду пить чай. Поужинаю, наконец. А ты? Ты действуй, пожала плечами Натали и добавила для протокола. Поставлена задача самостоятельно вычислить местоположение горловины. Нас усадили за овальный стол возле печи, налили чаю и поставили плетеную корзинку с большими сушками. Подвой пурги напиток казался эталоном вкуса, а юрта – уюта и надежности. Китайцы вели себя спокойно, переговаривались о чем-то, смеялись. Один из них с интересом разглядывал маленькую искусственную елку в мишуре, что стояло по центру стола. Их словно бы ничего не беспокоило, но это было напускное. Видимо, чтобы как-то развлечь журналистов, Серик решил рассказать местную легенду, которую сам слышал от мужика со стойбища ниже по течению Акалахи, про то, как в революцию один зажиточный коневод со своим четвероногим добром решил уйти от красных в Китай через перевал Канас, прихватив с собой престарелую мать. Погнал табун, но по пути мать вконец разболелась и стала сильно его тормозить. По преданию, ночью на перевале иногда видели старуху с размозженной камнем головой, которая на ощупь искала своего сына. «Призраков не существует, глядя в никуда», — произнес Лао Бэй. Прошло не меньше часа. Близилась полночь, и Серик предложил всем отправиться праздновать Новый год вместе с остальными в другую юрту, но мы вежливо отказались. Лао Бэй же пояснил, что для них это вообще не праздник. Тогда Серик ушел один, объяснив, где его, если что, можно найти. Время шло, ничего не менялось за овальным столом. Все это очень походило на то самое стояние, про которое говорила Натали. Я уже и в храм дважды проваливался, где шкала моего прогресса после уничтожения нейтрального по культуре духа продвинулась на 2 пункта, до 3 из 10, и прислушивался к себе. Без толку. Богат как сквозь землю провалился. И как мне найти эту самую горловину? Сидя на месте, этого не сделаешь. И я встал, чтобы пройтись по юрте. Если чего-то не видишь, это можно нащупать. На месте сидеть нет смысла. И я тут же наткнулся на заинтересованный взгляд Лао Бэя. Натали была права. Китайцы не уходили неспроста. Они тоже пришли за богатом. Им тоже нужна была горловина лимба, где он укрылся. Выражаем вам соболезнования, с сухим официозом произнесла Натали, отпивая уже из второй кружки чая. Она, видимо, решила отвлечь китайцев. Малость помочь, так сказать, объекту своего наблюдения. Причины случившегося в Таиланде установлены, они были установлены сразу, покивал Лао Бэй. Он к чаю не притронулся, как и остальные китайцы. С ушками они хрустели в сухомятку. Действительно, даже удивилась Натали. И что же это за причины, Нюева? О, и кто же это? То ли играла на нервах, то ли искренне интересовалась Натали. Заложив руки за спину, я прохаживался прямо за ней. Супруга Фуси, терпеливо отвечал Лао Бэй. Видимо, вы не знакомы с нашей интерпретацией Войны Извечных. Мы не особо верим в их существование. Дорогой Лао Бэй, Извечные давно мертвы. Фуси, дракон, который погиб в пастях монгольского червя в Паттайе, был возрожденным из ничто духом рода Фуси. Я даже остановился. Они не мертвы, отвечал Лао Бэй. Они спят. Все, кроме Нюевы, сытый сон которой нарушен кошмарами. Жена тысячи мужей, произнесла Натали как бы в сторону. У нас ее называли Выргунь. А говорите, что не верите. Если знаете, уже верите. Мы здесь потому, что хотим лично проконтролировать погребение одного из ее тел. Наша цель – упокоение Нюевы, чтобы нигде больше не повторилась беда Таиланда. Для этого все ее тела должны покоиться в земле либо быть сожжены. Я слушал внимательно и не перебивал, но в этот момент все же задал вопрос. У этой вашей Нюевы есть символ? Есть, кивнул Лао Бэй. Компас, компас, это ж ведь совсем другое. На один короткий миг я даже подумал, что тут совпадения не случится. Пока Лао Бэй не показал мне тот самый компас. Этот артефакт создавали поколения нашего рода, живущего идеей упокоения Нюевы. Его север всегда там, где ближайшее неупокоенное тело великой змеи. Змеи поедали друг друга по всей окружности корпуса, а стрелки компаса были изогнуты так, что в нем легко угадывался символ инь-ян. Я опять заходил. Скифская принцесса у Кокой была Нонга. Нонга, Нюева, Выргонь, сколько еще имен у этой древнющей сволочи. От мысли, что мне противостоит одна из тех, которые звались извечными, во рту как-то вдруг пересохло. Зато следующая мысль вспыхнула самой настоящей молнией, принеся облегчение. Ига, выродок. Она не могла быть копией Нонга, потому что та, старинная ловчая, когда-то выродков уничтожавшая, какого-то хрена проснувшаяся богиня, вот кто такая Нонга. А в девочке, видимо, проявилась черта той самой сущности, что и давала Нонга возможность вычищать память. Размышления поглотили меня настолько, что я ничего не замечал. Вдруг Натали взяла меня за руку и остановила. Оказалось, что я уже докрасна расчесал символ девятихвостого колеса. Багут был прямо подо мной. И, судя по изменившемуся в лице Лао Бэю, он тоже понял это. Глава 40. «Стой!» – успела выкрикнуть Натали. Но я уже провалился, не понимая, в обычном лимбе оказался или в его кармане, не разбирая дороги, я побежал сквозь густой ивняк, под ногами хлюпало, а в нос били запахи весны, нагретой солнцем земли и набухшей, пожелтевшей уже вербы, меня прямо тащило сквозь эти ломкие заросли, почти как тащит дух, я выскочил на едва позеленевшую поляну, со всех сторон окруженную ароматным кустарником, прямо впереди поднимался скалистый холм, тоже с едва-едва проклюнувшейся травой, а по центру поляны стояли человек и горбатый, громадный медведь. Багута сложно было не узнать, Лена нарисовала его удивительно точно. «Стой на месте», — предупредил прирожденный Угин. Одной рукой он держал кривую саблю, второй — гладил по шерсти почему-то не боящуюся его сущность, которая была выше его на полкорпуса. «Второй раз предупреждать не стану». Ладонь больно кольнула, и символ исчез. Прирожденный был передо мной. Все, гонка окончена. Друг, нам надо поговорить. Только раскрыв рот, я понял, что совсем, вот то есть вообще не представляю, что ему сказать, с чего начать, о чем говорить. Ведь китайцы тоже сейчас будут здесь. И уж точно не для того, чтобы помочь мне собраться мыслями. Ты кто такой, что тебе нужно в урочище? Это, брат, долгая история. Я нервничал, слыша хруст веток за спиной и... на всякий случай, сдвигался в бок. Меня зовут Костя. Костя Родин, я из Питера. И я, такой же, как ты. Ты, шаман, лицо Багута выражало высшую степень недоверия. Так, словно бы я заявил, что я, бабочка, ловчий, как и ты. Я здесь, чтобы помочь тебе. С чего ты взял, ловчий, что мне нужна помощь? С вызовом кивнул на меня коневод. Медведь чихнул. На поляну выскочила Натали, быстро оценила театр действия и сместилась мне за правое плечо. «Помоги», — попросил я, не на шутку растерявшись. «Сам», — отрезала Натали наставница, — «действуй сам». Триадовцы входят в карман следом. Одна сигнатура, две, богат. Я поднял руки, чтобы тот видел их. Капля по капле, чаша моего терпения наполнялась. «Тебя сейчас попытаются завербовать. Или схватить, я не уверен. Люди из Китая, люди другой культуры. Не ходи с ними, братишка, слышишь? 3, 4, отсчитала Натали. «Все, наши друзья уже в кармане». И вдруг добавила удивленно. 5, я хотел сказать богату еще что-нибудь, но не успел. На поляну выбрались китайцы. Я ждал чего угодно. Даже того, что они на него в драку сходу кинутся, но больше, что станут манить на свою сторону. Не зря ж они с Иднем сидели с нами в юрте. Не просто же так за мной ломанулись. Тва когда-то принадлежала триаде, но ее ассимилировала вотчина. Почему бы не провернуть обратный фокус, но уже с Алтаем. Но Лаобей, отдышавшись, посмотрел на нас с богатом с каким-то недоумением. «Где она?» «Вот и журналисты из Китая», — произнес богат таким тоном, словно явились, наконец, те, кого он долго ждал. «Все же нашли, как попасть в урочище шамана. Где она?» Второй раз Лаобей спросил спокойней, зато в руках его соратников появились длинные, узкие, прямые мечи. Я решил не выжидать у моря погоды, и тоже призвал клинок, медленно сдвигаясь к богату и выставив в его сторону свободную руку. «Я, мол, свой, спокойно. Она предупреждала о вас, давно, еще до того, как показала путь в мир духов. Она говорила, что вы захотите помешать захоронению великой Очибала. Знайте, я не пропущу вас. Все не так, наоборот, это мы способствуем ее захоронению», Лаобей терпеливо говорил, но его друзья уже шли вдоль ливняка, пытаясь окружить нас. «Она тебя дурит, шаман. Это она, угроза церемонии захоронения. Она открыла мне мир духов. Она связала меня со старым Аю», он похлопал громадного медведя. «Я не верю тебе, чужак. Очибала будет похоронена, и беды обойдут Алтай стороной. Я заметил нечто черное там, где ивняк наползал на отвесный камень холма, и понял, что китайцы не окружить хотят богата, а обойти. Им нужна была пещера. И вдруг я ощутил себя точно как в первые дни, когда был один на один с Нхакалом внутри и бегал по Питеру в поисках Андрея. Меня использовали, мною выстрелили. Злость была уже не унять. Она оформилась, зарычала, потребовала выхода. Ей нужен был запах корицы вперемешку со сладким ароматом крови. Хотя бы он. «Что-то не так», — быстро проговорила Натали, вдруг растеряв свой менторский тон. «Медведь легендарный, он не может принадлежать недавно пробудившемуся, даже прирожденному. Догадываюсь, кому может», — процедил я сквозь зубы, медленно утопая в смоле собственного гнева. «Алтай, пещера, тьма, и безглазые черные змеи вместо крови из вен. Меня привели, пешка в шаге от цели. У тебя нет шансов, шаман», — с сожалением покачал головой Лаобей. «Отступи, дай нам пройти в пещеру. Если она найдет сущность, то...» «Назад, говорю, не вмешивайтесь, прошу вас», — сказал нам Лаобей. «Китайцы напали. Точнее, они сделали первые резкие движения, которые богат расценил, как нападение». Медведь взревел и поднялся на задние лапы перед Лаобеем, а одного из азиатов вдруг схватили ветки ивняка, вдоль которого он перемещался. Ловчий ничего не успел, его спеленало и вдавило в талую землю. Двое других вырвались, ловко работая клинками, и побежали дальше. Они не думали нападать. Их целью была пещера в скалистом холме, вход в которую едва виднелся из-за зарослей. «Помоги богату!» — закричал я Натали. «Нет, моя цель — изучать поведение проводника. Действуй!» Один из китайцев бежал прямо на нас. Я принял стойку инстинктивно, без умысла. Но этого хватило. Его меч сверкнул сверху, и я неловко выставил свой. Раздался звонный скрежет, противник что-то выкрикнул, и тут Натали взмахнула рукой. «Ни капли крови», я сказала, и китайца отшвырнула, словно соломенный манекен от удара профессионального кикбоксера. Я понял, Натали будет защищать только меня. Ловчий на противоположной стороне добежал до пещеры, остановился и выставил руку. С кончиков его пальцев потянулись огненные нити, которые очень быстро свили в воздухе горящий бич, и от первого же удара расцветающий ивняк вспыхнул, словно сухостой. «Умрите, слуги Эрлика!» — кричал богат за спиной медведя как-то уж очень театрально. Похоже, он не отдавал себе отчета в том, что происходит. Витал в выдуманном мире духов, не в лимбе. Лаобея нигде не было видно, а старый Аю с нетерпением, как чересчур плотно упакованный подарок, рвал державшие одного из ловчих ивовые побеги. Судя по воплям, вместе с плотью, отброшенный Натали китаец поднялся, рядом с ним нарисовался и предводитель. Лаобей вскинул руки, и земля всхлипнула как-то уж совсем по-человечески жалобно. Грязь под медведем вмиг обернулась топью, он рванулся было, но поздно, увяз. Красный лицом богат с криком бросился один на двоих, неумело замахнувшись кривой саблей. «Ты ему не нужен», — констатировала Натали. «Кто-то его уже всему научил. Я даже с места не сдвинулся», когда Лаобей побежал навстречу шаману. У последнего не было шансов. Никаких. Багровое лицо богата перекосилось удивлением и ужасом, когда он увидел собственное тело, еще бегущее по инерции вперед. «Все было кончено. Не вмешивайтесь», — повторил Лаобей, приближаясь на пару с соратником. «Если эта самовлюбленная дура доберется до сущности Зиккурата, захоронение тела Нюйвы сорвется. Этого нельзя допустить. Нюйва порушит весь мир, если не уснет». Натали превратилась в мою тень. Ей было плевать на все, она жадно поглощала блестящими глазами каждое мое движение, прислушивалась и повторяла шепотом всякое мое слово, изучала. В свое удовольствие крутила глобус. В пещере ждала Сабель, теперь это было ясно. Нас, четверо, ведь если я нападу, нападет и Натали. Велес рычал, требуя медную голову себе. Но мне не смерть была нужна. Только через Сабель я могу выйти на Нонга. Я помогу вам, не узнал я собственного голоса. Лаобей кивнул, и мы быстрым шагом двинулись в сторону пещеры, не замечая яростного рева старого Аю, увязшего в топе по грудь. Медведь уже не погружался, но и выбраться никак не мог. Впереди поджидал неприятный сюрприз. Китайцев осталось двое. Тот, что выжег путь к пещере, лежал у ее входа с неестественно вывернутой шеей, и мы вбежали внутрь, даже не остановившись возле него. Пещера встретила нас шипением. Буквально через пару шагов свет позади исчез, как будто выхода вдруг не стало, зато забрезжил впереди, словно бы невидимый свод пропускал где-то весенние лучи. Каменный пол покрывали какие-то гребешки, что образовывали непонятный отсюда рисунок, стены тонули в непроглядной тьме. Она шевелилась и шипела, а в самом центре большого освещенного круга на коленях в луже крови стоял таксист. «О, какая интересная у нас компания подобралась, не находишь, дорогой, тут и мои гости, и твои, с некоторыми мы даже знакомы». Голос Сабель доносился из темноты на пару с цокотом каблуков по камню. «Цок, цок, цок», она вышагивала по кругу, уверенная в себе от и до, словно бы за ней пришли не несколько ловчих сразу, а подготовительная группа детского садика. «Кап, кап», заполнялась чаша внутри меня, я держал духа из последних сил, чтобы не потерять голову. «Покажись». Лаобей опустил меч и шагнул вперед. «Вызываю тебя на дуэль. Я третий воитель рода». Он не договорил. «Принимаю». Сабель вышла из темноты и приблизилась к таксисту, который медленно, сотрясаясь от боли, превращался в Виктора. Она улыбалась нагло, вызывающе, и не обнажала клинка. Китаец посомневался секунду и напал. За те два шага, что он успел сделать, произошло нечто невероятное. Его оставшийся в живых напарник вдруг нечленораздельно завопил и кинулся туда же, выставив неловко вывернутой рукой перед собою меч. Его клинок вошел Лаобею меж ребер, и он все еще вопил, когда рванул меч обратно, чтобы, подставив его к нижней челюсти, упасть на пол ничком. Чаша опрокинулась. «Я вскинул мечи. Какие же вы неинтересные», — сетовала Сабель, поглаживая Виктора по почти белой голове. «Правильно используемое лихо, всего-то второй талант, дает колоссальные преимущества, если знать, против кого его разыгрывать». «Да, Костя, ни у одного вас есть лихо. Неожиданно, правда, люблю неожиданности». Я не мог пошевелиться, не мог даже глаза скосить. Тело стало будто бы чужим. Боковым зрением видел Натали, но она изучала меня. Что-то бубнило себе под нос с блестящими, фанатичными глазами. Ей было плевать на меня. Ей был важен только проводник, кровь которого никто пока не пролил. «Не ожидала, что вы так долго протянете, Константин», призналась Сабель, почему-то в упор не замечая присутствия Натали. «Вы ведь прямой, как рельса. Так, кажется, вы любите себя характеризовать, даже если у вас будут десятки сущностей, вы не найдете им правильного применения. Вы не тактик, и уж точно не стратег. Вы никто. Вы ошибка, Константин. Действие сущности обычного порядка наблюдается в полной мере», бубнила Натали, и ее слова разносило эхо, которого Сабель почему-то не слышала. седая словно бы находилась вне этой шипящей пещеры, была сторонним наблюдателем, спряталась в одной ей известный карман лимба, из которого видела и слышала все, а ее не замечал никто, кроме меня, а вообще-то, жаль, цокнула языком львица, вы мне нравились, правда, вы напористый, я даже немного не ожидала, что вы так со мной обойдетесь, она потерла плечи, разглаживая мурашки, ух, когда привыкаешь мужчинами помыкать, большое удовольствие разочек почувствовать свои руки заломленными за спину. Я, захрипел вдруг Виктор, безродный, Виктор Нестеров вызываю, ты без двух минут мертв, дорогой угомонись, или сколько там этой рогатой гадине Ассри еще надо, она уже почти закончила меня лепить, еще пара штрихов, потерпи, я, безродный, Виктор Нестеров, как заведенный повторял, выплевывая кровь, тот, я же не мог ничего. Только смотреть на медную львицу и с ненавистью вдыхать аромат корицы. Хочешь умереть достойно? Ты, предатель, требуешь от меня права поединка. Предатель, кто бы говорил, Сабель сама предала воспитавший ее род, не воспользовалась правом очищения, а подняла оружие против рода Виллис вместе с нападавшими. Я, безродный, принимаю. Зло рассмеялась Сабель, и Виктор упал, затрясся худым телом, словно его вынули из ледяной воды. Сплюнул кровь и посмотрел на меня. «Вставай!» — поторапливала Сабель. «Сегодня я хочу тебя стоя!» «Твое оружие взгляд!» — прохрипел мне Виктор и медленно поднялся. Натали что-то бубнила, тараща на меня остекленевшие глаза. Дух Виллис уснул, ослабленный холостым выплеском гнева. Я кричал и крушил все внутри собственного храма в бессильной, беззубой ярости. Я не мог ничего. «Взгляд!» «Мое оружие!» «Взгляд!» «Сумасшедшие!» «Все вокруг меня сумасшедшие!» Шатаясь, Виктор пошел на Сабель. «Я выпотрошу тебя», — гортанно рассмеялась львица и взмахнула рукой. Из Виктора вышибла сущность. В темноту ускользнула какая-то пугливая полуголая девица, шаги ее босых ног еще некоторое время слышались на фоне шипения окружающей темноты. «Раз, сколько их у тебя?» Она махнула рукой снова. Долговязый ловчий покачнулся. От него отделилась тень, и вдруг набухла, вспучилась каким-то бесформенным серым тестом. В следующий миг из круга света выбежал непонятный пластилиновый человечек размером с кошку. Два. Третий удар выбил из Виктора полупрозрачный силуэт без головы, который тоже скрылся без раздумий. Четвертый взмах Сабель ни к чему не привел. Три. Все. Ну, каково оно, быть пустым? Как будто заново пробудился, наверное. Плечи Виктора затряслись, и было не понять, плачет ли он или беззвучно, спазматически, смеется. Горбатый минуту назад и сломленный, он распрямился, втянул полную грудь воздуха и обернулся. Горе чернело в усталых глазах старого ловчего. Росло, заполняло образовавшуюся в нем пустоту. И только теперь у него появился выход. Выброс. Замельтешило предупреждение главного экрана перед глазами. «Ничто само за тобой пришло, дорогой», усмехнулась Сабель, ничуть не испугавшись. «Ты предал род, ты предал нашу идею, и получишь по заслугам. Ты станешь мерзкой пустотой, и я с удовольствием раздавлю тебе голову». Ясно, почему львица была спокойна. Что толку от одной пустоты? На аэродроме мы рубили их десятками. Но там выброс случился потому, что в самолете одновременно оказалось много пробудившихся людей, убитых горем и без сущностей. Когда это произошло, я спал. А тайский ритуал оказался настолько мощным потому, что я наблюдал его. Взгляд. Взгляд проводника, чье присутствие опасно для пробужденных, потому как этим взглядом проводник впускает в реальность ничто и умножает его мощь. Когда я заглянул в глаза Виктора, шипение тьмы оборвалось. Тьма была довольна. Отец долговязой скрипачки выдохнул и распрямился, словно бы его больше ничто не тяготило. В самом центре освещенного круга возникла мизерная черная точка, и Виктор протянул к ней руку. «Не может быть», только и успела проговорить Сабель, растерянно уставившись на меня. Сверкая антрацитом льда, черной молнией на нее набросилась бесформенная пустота переросток. Львица успела выставить меч и применить пару талантов, но без толку. Громоздкий персидский клинок ее звякнул об камень и исчез, оторванный вместе с кистью. Во все стороны полетели брызги крови и ошметки одежды вперемешку с плотью, а вместо шипения пещеру заполнил булькающий вопль медной львицы, которую на части разрывал ее бывший соратник, ставший порождением ничто огромной мощи благодаря проводнику. Виктор осуществил свою месть. Я обессиленно опустил голову. Рядом уже вовсю молилась Натали, взирая на меня, как на живого бога. Из разверстых вен моих рук на образующий рисунок каменные гребешки пола вытекали черные гладкие змеи без глаз и быстро уползали за круг света. Теперь я видел, какой символ был начертан на полу этой пещеры, видоизмененный инь-ян.